Глава вторая. Во втором же этаже, но далеко от детской, где кашляла, задыхаясь, маленькая пятилетняя Муся, в роскошном будуаре, обтянутом старинной шелковой материей, где по вялому розовому фону ползли путанные золотые нити, перед громадным зеркалом без рамы, захваченным только по четырем углам четырьмя золочеными драконами, стояла женщина. Маленькая, белокурая, вся белая, нежная, как пуховка, вынутая из коробочки с пудрой. Зою Владимировну Бругину, рассмотрев в подробности ее неправильное лицо, вздернутый носик, слишком пухлые губки, нельзя было назвать даже хорошенькой. Ну, в общем, все ее пышное, нежное тело, заключенное в роскошную рамку дорогого туалета, казалось прелестным и, главное, безукоризненно светски и изящным. Она тоже ехала к одной из своих подруг на елку для взрослых с сюрпризами, подарками, без танцев, но с флиртом, под чарующую музыку приглашенных артистов. Эта Софи Тухубьева умела так хорошо устраивать такие суаре-интим для подруг. У нее квартира состояла из куан-эль-куан, уголков и закоулков, в которых за разными ширмами и экранами, трильяжами, японскими веерами стояли диванчики, мягкие и круглые, обхватывавшие как объятиями приютившуюся на них парочку. И притом на этих вечерах всегда была музыка какая-то удивительно нежная, как под сурдинку. Ее можно было не слушать, но под нее нельзя было не позволить говорить больше, чем надо, не отвечать нежнее, чем бы хотелось. «Да, есть еще дома, где умеют веселиться», мысленно воскликнула Зоя Владимировна и, нагнув голову, подставила спину и подхватила волнистым движением плеч длинный соболий плащ, накинутый на нее горничной. Спускаясь с лестницы, она два раза замедлила шаги. В голове ее мелькнула мысль — зайти к больной Мусе. Но разум подсказал ей, что это глупо. У ребенка коклюш, и ведь девочке лучше от того не станет, что она на минуту войдет к ней. А между тем она рискует унести в складках своего газа этот отвратительный лекарственный запах, который все-таки царит теперь в детской. Наконец, это ужасно сентиментально. Это материнское благословение перед отъездом на суаре-интим. У ребенка есть Бонна, доктор, игрушки, словом, все, что надо. Рослый красивый лакей Петр крикнул швейцару: «Подавай!» Сани барона взяли от крыльца налево. Крошечная каретка баронессы понеслась направо. Точно судьбою было предназначено этим супругам идти всегда разными дорогами.